Антон Чехов. Добродетельный кабачик. Сижу теперь, тоскую и мудрствую. В родовой усадьбе моей были куры, гуси, индейки. Птица глупая, нерассудительная, но весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе плодились и размножались. Ах вы, кони мои, кони! Мельницы не стояли без дела, копии уголь давали, бабы малину собирали. На десятинах преизбыточествовали флора и фауна. Хочешь – ешь, хочешь – зоологией и ботаникой занимайся. Можно было и в первом ряду посидеть, и в картишки поиграть, и содержаночкой похвастать. Теперь не то, совсем не то. Год тому назад, на Ильин день, сидел я у себя на террасе и тосковал. Передо мной стоял чайник, засыпанный рублевым чаем. На душе кошки скребли, реветь хотелось. Я тосковал и не заметил, как подошел ко мне Ефим Цуциков, кабачик, мой бывший крепостной. Он подошел и почтительно остановился возле стола. «Вы бы приказали, барин, крышу выкрасить», — сказал он, ставя на стол бутылку водки. «Крыша железная, без краски ржавеет, а ржа, известно, ест, дыры будут». «За какие же деньги я выкрашу, Ефимушка, — говорю я, — сам знаешь». «Займитесь, дыры будут, ежели». «Да приказали бы еще, барин, сторожа в сад принанять. Деревья воруют». «Ах, опять-таки нужны деньги». «Я дам. Все одно отдадите. Не в первый раз берете-то». Отвалил мне Цуциков 500 целковых, взял вексель и ушел. По уходе его я подпер голову кулаками и задумался о народе и его свойствах. Хотел даже в Русь статью писать. «Благодетельствует мне, великодушничает». «За что?» «За то, что я его сёк когда-то». Какое отсутствие злопамятности! Учитесь, иностранцы! Через неделю загорелся у меня во дворе сарайчик. Первым прибежал на пожар Цуциков. Он собственноручно разнес сарайчик и притащил свои брезенты, чтобы в случае чего укрыть ими мой дом. Он дрожал, был красен, мокр, точно свое добро отстаивал. «Теперь новые строить нужно», — сказал он мне после пожара. «У меня лесок есть, пришлю. Приказали бы, барин, прудик почистить. Вчерась карасей ловили и весь невод о водоросль разорвали. 300 рублей стоит, возьмите, не впервой берете-то». И так далее. Почистили пруд, выкрасили все крыши, ремонтировали конюшни. И все это на деньги Цуцикова. Неделю тому назад приходит ко мне Цуциков, становится у дверей и почтительно кашляет в кулак. «И не узнаешь теперь вашей усадьбы-то, — говорит он. — Графу аль князю впору жить. И пруды вычистили, и озимь посеяли, лошадушек завели». «А все ты, Ефимушка, — говорю я, чуть не плача от умиления. Встаю и самым искреннейшим образом обнимаю мужика. Бог даст, дела поправятся, все отдам, Ефимушка, с процентами. Дай мне еще раз обнять тебя». «Все починили и благоустроили, помог Бог. Осталось теперь одно только — лисицу от седа выкурить». «Какую лисицу, Ефимушка?» «Известно, какую». И, помолчав немного, Цуциков добавляет: «Судебный пристав там приехал. Вы бутылки приберите-то. Не равно пристав увидит. Подумает, что у меня в имении только и дело, что пьянство. Фатеру прикажете вам в деревне нанять, аль в город поедете?» Сижу теперь и мудрствую. Антон Чехов. Добродетельный кабачик. Рассказ читал Владимир Кимельман.